Глава 30. Огромная ледяная лапа тяжело опустилась прямо передо мной. Острые когти прорезали в сугробе глубокие борозды. Дракон глубоко вдохнул, его ноздри затрепетали, и выдохнул над моей головой ярко-голубое пламя, от которого у меня заледенели волосы. Я пригнулся и сжал кулаки. Ситуация выглядела безвыходной, но сдаваться — это последнее дело. Магия здесь не работает, однако драться я не разучился. Хотя бы фингал поставлю под глаз этому дракошке. Я негромко рассмеялся, представив эту картину, и дракон замер. В глубине его глаз отчетливо промелькнуло недоумение. «Ты надо мной смеешься, человечка!» — прогрохотал дракон. Почему-то он не спешил меня убивать. Напротив, с интересом рассматривал, словно оценивал товар, купленный в магазине. «Представил, как бью тебя в морду», — честно признался я, чем, кажется, окончательно вогнал дракона в ступор. Он так и застыл с полусогнутой шеей, оскаленной пастью и согнутыми когтистыми пальцами. Ледяной хвост бил из стороны в сторону. Мороз пробирал все сильнее и сильнее, моя кожа медленно, но верно синела. Я попрыгал и растер руки, пытаясь согреться. Я чувствовал ненавязчивое ментальное вмешательство. Оно исходило буквально от всего окружающего пространства. Значит, горы — это территория, созданная разумом дракона, подобие мысленных чертогов. Холод здесь был лютый. В реальности я бы уже потерял сознание и видел предсмертные мультики. «Зачем ты меня сюда перенес?» — требовательно спросил я и нахмурился. «И как ты превратил свой коготь в ловушку?» «Подари мне смерть, это все, чего я хочу», — произнес дракон и склонил голову. «Они держат меня в подземельях, ставят эксперименты и отрезают по кускам мою плоть. Даже мои сородичи не опускаются до такой жестокости. Ведь вы называете нас монстрами, но мы убиваем своих врагов на поле боя и не превращаем их в никчемных рабов, обреченных на вечные страдания». «Как ты превратил свой коготь в ловушку?» — настойчиво повторил я. «Драконы — хитрые создания, и доверять конкретно этому экземпляру я не спешил». «Я сохраняю связь с каждой частью своего тела до конца жизни». Дракон уселся и обвил себя хвостом. «И я до сих пор жив. Вот и вся правда. На севере Новгорода закопана чешуя с моего правого бока. Если кто-то ее откопает и дотронется, я смогу перенести его сюда. На протяжении десятилетий я оценивал каждого студента и его способности, чтобы найти подходящего кандидата. Человека, который сможет меня убить и не доложит о моей просьбе мучителям». «Столько времени, и все зря». Я усмехнулся. «Ты меня с кем-то спутал. Я не благородный герой, который спасает попавших в беду красавиц. Ну, или драконов. К тому же твоя порода славится хорошим аппетитом и кровожадностью. Как много людей ты съел?» «Ты хорошо врешь», — похвалил дракон. «Только вот забыл, что находишься внутри моего разума. В тебе нет бессмысленной жестокости. Ты выглядишь молодым, и это странно. Однако я чувствую в тебе душу настоящего воина и силу, которая способна уничтожить то, что осталось от моего тела. Первокурсники по большей части никчемны, а до старших курсов я добраться не в силах». «Не работаю бесплатно. Я действительно не собирался отказываться. К тому же еще до встречи с драконом я решил освободить зубастого осьминога. В этом мире нет черного и белого, скорее все неравномерно серое. И я понимаю, что Академия делает все во благо людей, монстры, твари, которых романовцы убивают пачками. Разве кто-то задумывается, например, о детишках-монстриках, которые сдохнут без родителей? Нет, все честно, мы враги, мы убиваем друг друга. Однако бывает такое, что ты оказываешься перед выбором. На одной чаше весов простое привычное решение, а на другой то, что подсказывают твои принципы. Иногда ты просто не можешь переступить через собственный кодекс чести».